Однажды ночью, после занятия любовью, он поведал ей, что однажды, еще будучи мальчишкой, он услыхал взрыв, раздавшийся дальше по улице, и когда подбежал к автобусу, в который палестинцы бросили бомбу, первое, что он увидел, была верхняя половина тела его матери, заброшенная, как тряпичная кукла, на голое дерево. После этого признания Кэролайн почувствовал, что готова простить ему его жестокость. Но как-то раз ночью он в ярости дал ей увесистую оплеуху, и она поняла, что этому конца не будет, что взрыв бомбы, прогремевший 20 лет назад, повторяется снова день за днем, и что его погубит бушующая в нем ярость. К настоящему времени она поняла, что ее тянуло к мужчинам, в каком-то смысле не знающим меры. В барах, оздоровительных клубах и административных зданиях было полно благовоспитанных и скучных мужчин, в чьей рассудительности и здоровом чувстве юмора не было для нее ничего привлекательного. Они интересовались взаимными фондами и профессиональным футболом и были слишком остроумными при первом знакомстве и слишком вежливыми в постели. Они называли себя политиками, но не понимали жизни улиц. Они казались штамповкой. Они блистали бессильной иронией своего поколения. Они являли собой продукт телевидения. Она обнаружила, что мужчины на грани куда интереснее. Они больше рискуют и вынуждены жить с большим осознанием. Следующим был Саймон. Почти все время он проводил на западном побережье и не хотел брать ее с собой. Бывая в Манхэттене, он исчезал вместе с Билли или врывался в город со списком встреч, людей, с которыми надо увидеться, вечеринок, номеров программ в ночных клубах, представлений, шоу с одним действующим лицом. Она ходила с ним, и временами он, казалось, забывал о ее присутствии в комнате, настолько громко спорил он с другими. А она восхищенно наблюдала за ним. Он воплощал некую долгоиграющую мелодию. Он занимался разговорами, нюансами и наблюдениями. И тем лучше, если это происходило в ресторане с дюжиной других людей, и счет исчислялся тысячами долларов. А потом в час, два или три ночи они плюхались в такси и мчались домой. «Мы приезжали домой, ложились в постель и, бывало, занимались сексом», — вспоминала Кэролайн. Но, как правило, Саймону хотелось посмотреть кино. Его интересовало освещение сцены или как были смонтированы кадры, составлявшие эпизод, с длинными кадрами или с короткими. Она поняла, что ему лучше всего думается по ночам, что только загрузив голову дневными разговорами и образами, он мог сосредоточиться, чтобы днем снова выдать все это обратно. А потом он отправлялся в Лос-Анджелес, не обременяя себя багажом. Он просто брал лимузин до аэропорта и улетал. Ему нравились самолеты. «Ну ладно», — прервал я ее. «Что это значит?» «Это значит ладно». «Тебе надоело меня слушать, и ты хочешь, чтобы я замолчала?» «Нет, я хочу узнать». «Ну что, что ты хочешь узнать?» «Что я...» Она не закончила фразу, и с минуту, а может быть и больше, мы оба молчали. Ночь достигла апогея, и по-прежнему шел снег. Я часто думала об этих долгих часах, проведенных в комнате квартиры стоимостью $1 миллион, в которой теперь живет кто-то другой, с мерцающим за окном Манхэттеном, нескончаемым потоком машин внизу, перебирая в памяти мгновения той ночи, ее фазы и уровни. Эта ночь была в своем роде театральным действом, и мне думается, до конца я ее еще не понял. И, как оказалось, наши отношения отнюдь не кончились, нет. Кэролайн в конце концов встала и пошла в уборную. А я голый стоял у окна, и в моей голове бродило дорогое вино. Каким-то образом я вдруг разглядел красоту темных контуров домов на фоне неба, чего со мной прежде не бывало, ощутил огромные размеры и тяжесть каждого здания, вырисовывавшегося передо мной, призрачные силуэты, вырезанные случайно вспыхнувшим окном жизни, обнаружившиеся там с той же самой предсказуемостью и таинственностью, что и моя собственная. «У твоей истории есть еще одна глава, которую я хотел бы услышать», — сказал я, когда Кэролайн вернулась. «Скверная? Вероятно. У нас кончилось вино. Я мог бы вернуться к джину, продолжить пить вино или переключиться на виски. А вдруг ты пожалеешь об этом?» «Я мог бы пожалеть о многом». Она скрылась в кухне и вернулась с бутылкой и двумя стопками. Наполнила их. «Так о чем идет речь?» «Я хочу услышать ту часть истории, в которой ты знакомишься с Хоббсом. И это заканчивается тем, что ему присылают видеоленту, на которой запечатлен он сам». «Себастьян Хоббс?» — спросила она. «Ты его знаешь?» — поинтересовался я. «А ты его знаешь?» «К сожалению, да». Я рассказал ей о нашем разговоре в его офисе, об угрозах, африканских масках, в общем, обо всем. Кэролайн опустилась на постель. «Продолжай». «Нет, я серьезно. Ты мне не веришь?» Кэролайн начала смеяться, как сумасшедшая, а потом откинулась назад, и ее смех перешел в какой-то жуткий кашель. «Я не могу поверить в это!» — воскликнула она. «Я не могу, черт возьми, поверить в это!» «О чем это ты, а?» — спросил я. Она подняла на меня огромные испуганные глаза. «Я хочу, чтобы ты нашел эту пленку для меня». «Что?» «Для меня!» Я взял ее лицо в ладони, но это ничего не дало. Она с силой закусила нижнюю губу, и глаза ее наполнились слезами. Она смотрела на меня с ужасом. «Мне действительно необходимо найти эту пленку», — выдавила она между глубокими вздохами. «Он продолжает угрожать мне, говорит, что собирается возбудить против меня дело о причинении беспокойства, что собирается купить права на фильмы Саймона и изъять их из магазинов. Он сказал, что все расскажет Чарли. Я думаю, у него есть люди, следящие за мной, те, что рылись в моей квартире. Это звучит как бред, но это правда». «А что заснято на пленке?» «Я не знаю», — выкрикнула она. «Я хочу сказать, я знаю нечто вроде, ну, в общем, это не вполне пристойно». Она жалобно посмотрела на меня. «Это нехорошо, это было нечто, что Саймон...» Она отвернулась и уткнулась в подушку. «Вот почему я хотела, чтобы ты просмотрел все ленты Саймона. Я думала, тебе нужно было увидеть, какие именно вещи ему нравились, как он собирал пленки со всякими извращениями, людей в Руанде и всякое такое, как он испытывал болезненное любопытство к гениталиям». «Да, я понял. Это очень трудно объяснить. Ведь это выставляет меня как какую-нибудь шлюху или что-то там в этом роде. Мы почему-то оказались в Уолдорфе, на каком-то вечере на верхнем этаже, который устраивала студия. И мы с Саймоном сбежали с него. Он все говорил мне, что много путешествует и не знает, а как я, сумею ли я быть не хуже его. А я, естественно, злилась из-за этого, и мы ссорились. А тут мы оказались в баре, в задней его части, в одном из отдельных кабинетов. И он заговорил без обиняков. Он сказал, что сделал бы все, о чем я бы его не попросила, пока это никого не задевает. И он попросил меня ответить ему тем же. Я хочу сказать, это было смешно, но цели он достиг. Я имею в виду, мне это понравилось. Я думала, ладно, этот парень, этот человек интересуется, насколько я сильная. И если мы это сделаем, то мы что-то сделаем вместе. Значит, будет такой уговор. И поэтому я сказала, идет? Прекрасно, черт с тобой, Саймон, и я согласна. Ну и он ответил, порядок. Нам надо добыть доказательства. Я сказала, отлично. После этого он спросил, а когда мы приступим к этому? Я сказала, сегодня вечером. Мы оба сделаем это сегодня вечером. Здесь для этого масса возможностей. Клубы, бары, улицы. Было еще довольно рано, часов 11, наверное. И тут я принялась гадать, что же это за дело такое, которое он действительно не хотел делать. Поэтому я спросила что-то в этом роде. Ты, мол, уверен, что хочешь этого? Я имею в виду, что я знала, чего он хочет от меня. Чтобы я пошла и занялась с кем-нибудь сексом или что-нибудь в этом роде. Это довольно предсказуемо. Но он и сказал... Знаешь, о чем я собирался попросить тебя? Да, я ответила, я знаю. Ты хочешь, чтобы я пошла и с кем-нибудь занялась сексом?